дочь Лиликомеда. Путь от Итаки до сборного пункта греческого войска в Авлиде был скучным и неприятным. Агамемнон всю дорогу ворчал на своих современников, осуждая их за изнеженность, отсутствие доблести, национальной гордости и нежелание постоять за честь Родины. Кинир, царь Кипра, обещал прислать 50 кораблей, а прислал один корабль и 49 игрушечных. Война ему шуточки. Каждого уговаривать приходится, чуть не в ногах валяться, будто я их не на войну, не на подвиги, а в свинарник на работу отправляю. Или мне одному честь Родины дорога, или мне больше всех надо. Раньше любой мужчина за счастье почитал на войну пойти, а в наше время закосить, отмазаться чуть ли не подвигом стало. Это, говорят, не наше дело. А когда понаедут троянцы и увезут всех их жен, тогда это сразу их дело станет. Вот тогда побегут ко мне, станут плакаться, жаловаться. А что, правильно? Раз у одного грека можно жену увезти, то и у всех других можно и даже нужно. Вот чего добьются. Одиссей, который пару дней назад сам пытался откосить, слушал эти речи все с большим раздражением. Разглагольствования Агамемнона его злили, нарастала ненависть к Паламеду, который как раз оставался спокоен и все время стоял на носу корабля, глядя вперед. Как назло, ветра почти не было, и корабль двигался только благодаря гребцам, а они оказались не очень работящие. Медленное озверение постепенно охватывало путешественников, и они бы, пожалуй, передрались, если бы случайно им не встретился иностранный торговый корабль. Тут они и выпустили накопившуюся злость. Торговцы, правда, оказались не троянцами, а финикийцами, но Агамемнона только еще больше разозлило. Тут вся страна в едином порыве готовится в бою отстоять свою честь и отдать все силы на защиту Отечества, а эти сволочи только и думают, как бы мошну себе набить, везут к нам свои шмотки бабские. Корабль с купцами потопили, по закону военного времени, как сказал Агамемнон. Одиссею только удалось его уговорить, чтобы часть товара перегрузили на их корабль. Чего добру-то пропадать? Успокоив нервы этим небольшим приключением, они продолжили путь. Но когда Авлида была уже совсем рядом, налетела буря. Корабль весь день носило по морю, а к вечеру, когда ветер утих, он оказался у острова Скирос. Путешественники, решив, что это произошло не без воли богов, решили тут заночевать. Для Агамемнона Скирос интереса не представлял. Ведь у престарелого местного царя Ликомеда не было сыновей, только дочери. А значит, призвать на войну тут было некого. Когда он заикнулся царю о цели своего путешествия, тот довольно резко ответил: «Нет у меня тут воинов. Можете поискать, кого найдете ваши». За ужином Агамемнон снова вернулся к своей любимой теме, но царь оборвал его словами: «Видишь гору за окном? Пару лет назад приезжал ко мне Тезей. Мы с ним там гуляли, и он тоже всякие речи произносил про честь и про долг». «Тезей?» – заинтересовался Агамемнон. «Он еще жив?» «Нет», – ответил царь. «Как раз когда он выступать начал, поскользнулся на апельсиновой корке и полетел с горы головой вниз. Так что сейчас он Аида с Персефоной агитирует. А если бы тогда поменьше болтал и получше под ноги себе смотрел, то до сих пор бы жил». Агамемнон не понял, была это угроза или просто история к случаю. Взгляд царя Ликомеда, по крайней мере, был очень серьезным, так что разговор о предстоящей войне и обо всем, что с ней связано, на этом прекратился. Да и не был этот разговор уместен в присутствии девушек, царских дочерей. Паламед затеял беседу о свойствах целебных трав, и этот разговор Ликомед охотно поддержал. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец. Перед сном Агамемнон решил прогуляться по дворцовому саду, и, забредя в огромный темный уголок, вдруг увидел там двух девушек. В темноте он не разобрал их лиц, но по одежде узнал дочек Ликомеда, которых видел сегодня за ужином. Некоторое время девушки страстно обнимались, а потом донесся шепот. «Ты знаешь, я тебе со вчерашнего дня хотела это сказать. Только, знаешь, у нас, мне кажется, ребеночек будет». Та девушка, которой это было сказано, вырвалась из объятий и оторопела уставилась на другую. На секунду оторопела Агамемнон. Придя в себя, он с отвращением сплюнул и удалился во дворец, где его спутники уже готовились ко сну. «Иди, выйди в рожь высокую, там до ночки погожу, а завижу чего же люди докатились?» — возмущался он, рассказывая о том, что только что видел в саду. «Конечно, бабы, они и раньше друг с дружкой всяким срамом бывало занимались. Но чтоб детей от этого заводить, до такого разврата еще никогда не доходило». «Не нравится мне этот лекомет», — задумчиво сказал Паламет. «Как он сразу полыхнул. Некого у меня, дескать, призывать. Ищите. Хотя мы его ни в чем и не подозревали. Кажется, ему есть что скрывать». «Меня другое удивило», — подал голос Одиссей. «Дочек у Ликомеда 5, а девушек за столом 6 сидело. Считать-то я умею. Откуда 6-я?» Агамемнон недоуменно оглядел своих спутников. «Вы что хотите сказать?» «Идея одна есть», — отозвался Одиссей. «Как раз и финикийские шмотки пригодятся». Следующим утром во дворец Ликомеда постучались длиннобородые купцы в разноцветных восточных одеждах. «Открывай, красавица!» – бодро сказал один из них, выглянувший на стук служанки. «Издалека идем, товар везем, задешево отдаем!» С этими словами он ловко накинул ей на плечи расписной платок. Разомлев от такой щедрости, служанка пустила гостей во дворец. Они разложили перед собой привезенные товары, и тут же к ним, как пчелы на цветы, слетелись все живущие во дворце женщины. Они толкались, гомонили, перебирали, рассматривали, щупали, примеряли платья, ткани, украшения, нюхали духи, приценивались. А купцы называли такие низкие цены, что приценившиеся почти всегда покупали. Только одна из дочерей Ликомеда явно не проявляла интереса к разложенным перед ней женским радостям, а внимательно рассматривала меч, непонятно как оказавшийся среди тканей и бижутерии. Вдруг на улице затрубили тревогу. Девушки с визгом разбежались, кроме одной, той, что рассматривала меч. Схватив оружие, она резво бросилась из дворца навстречу опасности. У дверей стоял Агамемнон, это он трубил. Купцы сняли с себя накладные бороды и тоже вышли из дворца. «Что же ты, парень?» – строго сказал Агамемнон. «Среди девиц прячешься, когда вся Эллада собирается на войну». «Мне мама велела», – ответила девушка, опуская меч. «Она сказала, что меня кто-то ищет, чтобы убить, а про войну я ничего не знал». «Стыдно тебе от смерти прятаться. Настоящий мужчина сам должен смерть искать и другим ее нести. Зовут-то тебя как?» «Я Ахилл, сын мирмидонского царя Пелея. А вы возьмете меня на войну?» «Конечно возьмем», – ласково ответил Агамемнон, и они пошли к кораблю, оставив во дворце все финикийские товары. Деидамия, старшая дочка Ликомеда, увидев из окна, как они уходят, бросилась было им вслед, окликнула Ахилла, но тот только махнул ей рукой и, как был в женском платье, поднялся на корабль. А она остановилась у дверей дворца, глядела вслед уходящему кораблю, и слезы текли по ее щекам. Не только она плакала, глядя на мелькавший над волнами парус. Мать Ахилла стояла на берегу и беспомощно протягивала руки вслед кораблю, будто пытаясь до него дотянуться. Она не успела предотвратить случившееся, опоздав всего на несколько минут. «Не лезла бы ты в олимпийские дела, морская нимфа Фетида», – послышалось у нее за спиной. Обернувшись, Фетида увидела сидящего на камне Гермеса. «Это ты все подстроил?» – всхлипнув, спросила она. «Вообрази себе, нет. Я тут по личному делу. Присматриваю за моим внучком Одиссеем. Он мне, показалось, решил торговлей заняться, а это ведь по моей части. Я думал, что помогу, чем посоветую. Но он, как вижу, и без моих советов прекрасно обошелся. А тебе, Фетида, я не враг. Ты сама себе враг отменный. И врагов себе наживать славно умеешь. И что ты на Олимп ходить повадилась? Там ведь даже бывалые боги, как я, и подумать о своих мыслях не решаются. А ты думаешь так явно, что на тебя все оборачиваются. Твои мысли даже читать не надо. Они у тебя на лице и на языке. Про твои планы и помыслы на Олимпе, небось, даже Ганимед знает. Только и говорят, как твой Ахилл Зевса свергнет. И ты хочешь, чтобы тебе не пакостили? Конечно, сейчас без вмешательства какого-нибудь олимпийца не обошлось. Не случайно же этот корабль сюда приплыл. Не знаю уж, чья это работа. Может, Гера. Это же за тебя ее Кроныч между небом и землей подвесил. Хотя это кто угодно мог быть. Думаешь, никто не знает, где ты сына спрятала? И надо же было додуматься так спрятать парня среди девок. Хорошо еще, если он только с одной из них тебя бабушкой сделал. «Я знаю», — смиренно ответила Фетида. «На Олимпе меня и моего Ахилла ненавидят. Они и войну эту затеяли специально, чтобы убить его». «Вряд ли. Кто и из-за чего эту войну затеял, я сам уже запутался. А убьют там Ахилла или нет, это не ко мне, а к Аполлону. Он у нас большой специалист по предсказаниям». «Мне не нужен для этого Аполлон. Я чувствую. Я мать». Она закрыла лицо руками и зарыдала. Гермес подошел к ней, положил руку на плечо и, как сумел, ласково сказал: «Не хнычь, не ревно. Мне и самому эта война не нравится. Она торговле повредит, а значит, мне меньше жертв от купцов приходить будет. Так что я постараюсь этому делу помешать. Но если кто посильнее меня вмешается, то, боюсь, ничего сделать не смогу. А ты пока вспомни, кого из олимпийцев ты еще не обидела. Кто тебе помочь не откажется, иди к нему и проси. Только следи за своими мыслями и словами. Нет умных мыслей, лучше не думай вообще. Нет умных слов, говори комплименты. Олимпийцы падки на лесть, по себе знаю. А вообще, лучше не трать время и силы. Что боги лишили, то уже сами боги не изменят. А добудь для сына хорошие доспехи. На войне это самое важное». Фетида стряхнула его руку и медленно пошла в волны прибоя. Гермес смотрел ее вслед, пока море не скрыло ее совсем, а потом взмахнул крыльями на сандалиях и полетел в сторону Олимпа.